14. Прощание с Дмитрием. Я покидала Киев по завершении отпуска разведчиков накануне возобновления наступления Белой армии. Наступление, которое, увы, обернулось поражением. Дмитрий провожал меня на вокзал. Он сам управлял тарантасом, четырехколесной повозкой. На нем была его серая черкеска, которую он никак не хотел сменить на мундир своего полка. В последний раз я была с моим обожаемым братом, таким веселым, таким добрым, безумно храбрым, с таким блестящим будущим. Словно уже зная, что мы больше никогда не увидимся, я очень плакала, и бедной Вере с большим трудом удалось унять мои рыдания, когда поезд тронулся, оставив на перроне юношескую фигурку, которая скоро скрылась с глаз. Я встретилась с матерью в Йерске и поделилась с ней пессимистическими слухами, которые я слышала перед отъездом даже от Дмитрия, под притворной беззаботностью которого скрывался страх перед будущим. Конечно, Красная армия двумя неделями раньше не смогла снова взять Киев, но повсеместно, после блестящих побед предыдущих месяцев, Белая армия испытывала спад. Поступали известия о том, что кавказские полки начали покидать фронт. Многие уже не верили в успех. Казаки, и нельзя не провести параллель с вандейскими крестьянами в похожих обстоятельствах французской революции, соскучившись по родным местам, бежали с фронта целыми отрядами. Многие считали, что штаб совершил большую ошибку, не последовав плану генерала Врангеля, который предписывал отчаянный бросок на Москву. Здесь тоже невольно приходят на ум вандейцы. 120 годами ранее, после взятия Сумюра, отказавшиеся идти на Париж. «Белое знамя», — сказал потом Наполеон, — «могло бы развиваться на Нотр-Дам». В обоих случаях из-за чрезмерной осторожности ситуацию пустили на самотек. Иногда случается так, что благоразумие только вредит. И думаю, что была допущена непоправимая ошибка. Даже Дмитрий, сам восторженный Дмитрий, накануне моего отъезда, помню это так, словно все происходило вчера, мы были в моей комнате, стояли перед окном, и Дмитрий сказал мне: «Ты была права, мы проиграем. Теперь я это знаю, но не проси меня уехать с тобой». Конечно, как француз, я мог бы сделать это, но с нравственной точки зрения это было бы дезертирством. И действительно, с началом боев оказалось, что удача отвернулась от нас. 30 сентября 1919 года, если я не ошибаюсь, белые покинули Киев. Одним батальоном и двумя пушками пожертвовали для того, чтобы удержать красных до рассвета и дать возможность остальным войскам пересечь Днепр по железнодорожному мосту, что было очень тяжело из-за железнодорожных шпал. Преследуемый красными по пятам, арьергард сумел благодаря туману отступить в Ирпинский лес, где закопали пушки. Группа разведчиков, которой принадлежал брат, примерно 200 человек, меняющих укрытие каждый день, пряталась в лесах с 1 по 7 число без еды, воды и табака. Его товарищ Жан Алешкин позже рассказывал мне, что для того, чтобы успокоить муки голода, они ели снег. Один человек по фамилии Федоренко, бывший солдат Красной армии, которому разведчики спасли жизнь, вызвался, переодевшись мужиком, поискать хлеба и табака. Но даже с наилучшими намерениями бедняга, преданность которого граничила с героизмом, не мог принести еды для 200 человек. Ночью 7-го дня они услышали, как обоз красных продвигается по дороге через лес. Тогда организовали засаду в 50 метрах от дороги. Бедняги были совершенно обессилены, но когда они учуяли запах горячего борща от походной кухни, они бросились на врага так стремительно, что тот спасся бегством в паническом страхе, решив, что нападавших в 10 раз больше, чем на самом деле. Это был их первый обед за неделю, и мне охотно поверят, если я скажу, что ели они его с большим аппетитом. После смерти полковника Гурьева, на похоронах которого я присутствовала при моем прибытии в Киев, разведчики перешли под командование полковника Усова из Одессы. Положение Белой армии под Киевом, увы, было теперь безнадежным. Южный фронт разделился надвое. Одна часть с Деникиным спустилась к Крыму, другая, в которой были Мишель Юрша и Дмитрий, отходила к Польше. На севере армия Юденича тоже отступала. После моего поспешного отъезда из Киева у меня не было от брата никаких вестей. Только будучи уже во Франции, я узнала, что во время отступления 5 или 6 декабря 1919 года примерно в 400 километрах от Киева Мишель послал Дмитрия с одним кубанским казаком на разведку в деревню Вапнярка для подготовки лагеря. Что же произошло? У Дмитрия была все та же обожаемая им лошадь по имени Змейка. Как сказал мне его товарищ Жан Алешкин, который живет теперь под Орлеаном, женившись на француженке, а дочь его — моя крестница, это была очень умная лошадь, темно-каштановой масти. Дмитрий кормил свою лошадь прежде, чем сам садился есть, и ухаживал за ней как настоящий ветеринар, потому как бедное животное было ранено несколькими днями ранее и не имело прежних сил. Но Дмитрий, очень привязанный к ней, отказался расставаться с ней и взял ее с собой в разведку. Через какое-то время в деревне послышалось несколько выстрелов. Когда Мишель Юрша с товарищами ворвались в деревню, жители сказали им, что обоих всадников окружили зеленые и увели в лес. Мишель Юрша сделал все, чтобы найти Дмитрия, но не нашел ни малейших следов ни обоих разведчиков, ни их лошадей. Так как, увы, все, кто имел несчастье попасть в руки большевиков или зеленых, как правило, были убиты, и притом с изуверскими пытками, о которых у меня просто не хватает духа рассказывать, судьба нашего бедного Мити не оставляет никаких сомнений. Кто знает, кем бы стал в жизни этот одаренный, блестящий и храбрый юноша. Ему было всего 18 лет, он родился 24 октября 1901 года. Прежде чем уйти из Вапнярки, Мишель с разведчиками заказали поминальную службу. Мой отец написал о нем такие стихи. «Тот лишь понял всю прелесть жизни и спокойно ушел в вечернюю тень. Кто сумел внять восхищенной душой зону жертвенности и зову долга?» А я долго надеялась, вопреки очевидности, что они пощадили его юность, что его отослали в какой-нибудь лагерь, и что он, всегда такой находчивый, сумеет оттуда сбежать. 60 лет прошло. Узнаем ли мы когда-нибудь всю правду о его гибели? Армии Бредова удалось уйти в Польшу, а оттуда в Константинополь. Потом людей перевезли, одних в Сербию, где король Александр принял их с большими почестями, других, среди них был Мишель, в Галлиполи, где их демобилизовали и вручили им те самые нансеновские паспорта, обеспечивающие международную защиту. Мишель Юрша, бегло говоривший по-французски, принял решение отправиться в Париж. Мы ничего не знали друг о друге в течение 8 лет, и о гибели Дмитрия я узнал только по возвращении во Францию.